Прям не красовщина какая-то. Тяжкая доля русского крестьянства под гнетом поступательно-колебательного гнета мелкопоместного дворянства. Не знаю, что ты имел в виду, но прозвучало похабно, недовольно блеснул на него красными огоньками глаз Леха. Никакого гнета не было, у нас все полюбовно получилось. Ладно, давайте закончим полюбовную тему, вмешался я, пока из искры пламя не разгорелось. Нам двигаться пора. И, обернувшись к хлопотавшей у крыльца Марии, громко крикнул: «Спасибо за приют и угощение». Та махнула нам рукой на прощание и ответила: «Доброго пути вам». Я потянул осла за уздечку. Тот недовольно попятился, оскалил желтые зубы. «Ну давай, пошел, злыдень, а то живодеру сдам, ясно, и никаких морковок в твоей жизни больше не случится», — пригрозил я Буцефалу. Осел моргнул, задумался на пару секунд и нехотя подчинился хозяйской руке. Может, в моркови-то все и дело, и теплое отношение Буцефала к Марии на самом деле тоже зиждется на морковной любви. «Кстати, а ты пешком, что ли?» — поинтересовался я у Кира. «Пока, да», — ответил он. «Куплю себе уже на той стороне, там должны быть поприличнее экземпляры. Кстати, ты-то не хочешь себе осла заменить, а то как-то уж слишком по-библейски. Только пальмовых листьев не хватает», — иронично заметил он. «Увы, лошадь в моем случае не вариант», — со вздохом отозвался я. «А другого транспорта, кроме коней и ослов, я здесь не знаю. Разве что слона где-нибудь найти или верблюда. Кстати, они здесь вообще водятся? Понятия не имею», — пожал плечами Кир. И тут нас обоих принялся просвещать Леха, что слоны и верблюды в качестве ездовых животных, конечно же, в этом мире тоже есть, только не в нашем королевстве. У нас они водятся только в зверинцах всяких помешанных на экзотике аристократов, наряду с единорогами и двухголовыми львами. «Единороги?» — почти хором отреагировали мы с Киром. «Ну да, единороги», — невозмутимо повторил Леха. «Мерзкие твари. Кстати, ничего общего с поэтическим образом. Размером с козу, орет как свинья и гадит так вонюче, что был даже отдельный указ, запрещающий содержать единорогов в столице. Засрали все потому что. Но рог у них, конечно, красивый. Переливается, как крылышки стрекозы, и в спираль тугую закручен. Только если этим самым рогом он наподдаст кому, целитель не поможет, придется лечить обычным способом. У них там в роге атавистически инертная сила собирается, как яд у кобры. В общем, как я и говорил, мерзкие твари». Так, обсуждая единорогов, мы добрались до места встречи. «Ну, вот и оно. Я все-таки попаду в местный Лас-Вегас. Йо-хо-хо, жди меня, детка». Портальный нахмурился, напыжился и... Тишину разорвал резкий пердящий звук. Я ругнулся себе под нос. «Слышь, привратник, ты там не перестарайся, смотри. Ты, конечно, не единорог, но все же». Портальный покраснел до корней волос и поспешным жестом открыл зеркало перехода, маленькое и неказистое, грязно-желтого цвета. Я с усмешкой втолкнул в него сначала своего осла, а потом шагнул сам. Глаза ослепила яркая вспышка, содержимое желудка волной подкатило к горлу, и тут я шлепнулся в грязь. Сквозь цветные блики перед глазами я увидел множество лошадиных копыт. Женские руки потянулись ко мне, длинные волосы разных цветов заструились откуда-то сверху, и будто сквозь воду я услышал голоса. «Сраный единорог, вот это портал ты сделал». Пошатываясь, я попытался подняться на ноги. Оказалось, что вокруг по самую щиколотку разлита какая-то грязная вонючая жижа. При этом теплая. И вообще вокруг было совсем не по-зимнему тепло. «Куда вообще этот придурок нас перенес? А-а-а!» — донеслось откуда-то справа. Обернувшись, я увидел, как из вспыхнувшей в воздухе прорехи вывалился Кир и, как и я, шлепнулся прямо в жижу. «Вернусь, убью падлу!» — прохрипел он, размазывая грязь по лицу. И тут отчетливо раздался долгий, протяжный гудок, похожий на звук охотничьего рога. В тон ему где-то совсем неподалеку замычали коровы. «Эй, ты слышишь?» — пытался докричаться до меня женский голос. «Эй!» — в тон ему отозвался другой голосок. «Парень, ты слышишь? Посмотри на нас». Я проморгался, прогоняя зеленые круги, и, поднявшись на ноги, изумленно осмотрелся вокруг. Потому что я находился в каком-то открытом загоне посреди конского табуна. Вот только ни одной лошадиной морды здесь не было. Из лоснящихся конских тел поднимались обнаженные женские силуэты. Я видел перед собой настоящих кентавров женского пола. «Девочки, надо что-то делать», — сказала одна из них, со смолено-черными волосами, струящимися до самого места сращения женского туловища с лошадиным. «Эй, парни, Снова крикнула нам рыжая красавица с копной золотых волос. «Сейчас начнутся скачки, вы слышите, и вас затопчут. И что нам делать?» Выдохнул я, мгновенно приходя в себя. «И где мы вообще?» Отплевываясь, прохрипел Кир. «Вы на лунном ипподроме, и сейчас начинаются скачки на выживание», пояснила еще одна прихорошенькая кобылка с гнедым телом и каштановой гривой. «То есть волосами, конечно». Тут снова раздался протяжный звук рога. «Со следующим сигналом начинается гонка», торопливо пояснила черненькая, нетерпеливо перебирая длинными стройными ногами, к сожалению, лошадиными. Смуглая кожа, гордая посадка головы, высокие скулы, крупные белые зубы, подтянутое гибкое тело, яркие и вместе с тем резкие черты лица. Она походила на дочь какого-нибудь индейского вождя, дерзкую и горячую. «Как отсюда выйти?» – проорал Кир. «Да никак, прямо за нами, загон для черных быков. И сейчас они погонят нас до финишного загона. Кто не успел, тот околел», – бойко ответила черненькая. «Садись уже верхом, что ли, времени нет на разговоры. Быстрее!» Я потянулся к ней, чтобы сесть, при этом плохо соображая, за что бы ухватиться рукой для рывка, не за гриву же, в самом деле. Четвероногая амазонка ловко подставила мне руку для опоры, и, должен признать, опора получилась на удивление твердая и крепкая. Я вскочил на ее гладкую спину, невольно пробормотав: «Прости уж, если что не так». Кир между тем оседлал рыжую. «Где-то там еще мой осел, не видели?» Почему-то вдруг спросил я свою индианку. «Ну знаешь, еще и осла я на себя не посажу», — блеснула на меня черно-синими очами красавица. И тут прозвучал третий сигнал. «Держись покрепче», — крикнула мне черненькая, рванувшись вперед. «За что?» — резонно спросил я ее, не глядя хватаясь руками за ее человеческое тело и с меткостью снайпера попадая обеими прямиком на ее небольшую обнаженную грудь. Упругие окружности в такт движения ударились в мои ладони. «Ну уж точно не за это», — угрожающе крикнула мне в ответ амазонка, гневно хлестнув по лицу развивающимися гладкими волосами. «Понял», — поспешно отозвался я, смещая руки чуть ниже. Все остальные кентавры ринулись вместе с нами. Шлепанье копыт оглушило меня. Позади раздались разъяренные трубные вопли быков. Мы выскочили из загона на сухую и широкую грунтовую дорогу, размеченную красной краской. Высокий забор остался позади, и теперь я понял, что мы мчим вокруг огромной арены. Фигуры зрителей размывались на скаку, превращаясь в серую массу. Мы с Чернобуркой выскочили вперед, вместе с белошкурой красоткой и гнедой. Обернувшись, я увидел, что Кир скачет на своей рыжей чуть поодаль. На глаз кентавров было всего около полусотни, а прямо за ними, набирая обороты и вздымая пыль, неслись здоровенные горбатые быки со сверкающими на солнце кольцами в ноздрях. Извернувшись, один из быков поддал рогами хрупкой полулошадке с кудрявой рыжеватой копной волос. Та вскрикнула и завалилась на бок, исчезая из поля зрения. «У-у-у-у!» — взревела толпа. «А-а-а!» — улюлюкали довольные зрители с первых рядов. «Извращенцы хреновы!» Тут нас с Чернушкой обошли две другие кобылки. Потом, еще один симпатичный круп помахал нам хвостом. Мы медленно сдавали позиции и начали сдвигаться с передней линии в середину. «Ублюдство!» — прошипела моя индианка, тяжело дыша. «Ты слишком тяжелый». И она была права. Но что я мог сделать? Сказать ей: «Сестра, брось», и тем самым покончить жизнь самоубийством? Ведь если она меня сбросит, конец Дане, по мне проскачет сначала весь табун, а потом еще и стадо быков утрамбует. «Прости», — проговорил я. «А еще, ты хреновый наездник», — сердито бросила она через плечо. «Елозишь своим задом по спине, того и гляди, свалишься». «Согласен», — не стал я отпираться, — «но я в первый раз скачу без седла». «Ну хоть без седла, а не без кареты, уже хорошо», — саркастично отозвалась моя вороная. «Извини, если что», — только и смог я ответить. «Да что уж», — примирительным тоном отозвалась красавица. «Сама же тебя на спину себе посадила. Зачем вообще ты в этом участвуешь?» Не удержался я от вопроса. «Как будто у меня есть выбор. Или ты не заметил, что я звероморф? Куда хозяин впишет, там и развлекаюсь. И сегодня я должна просто выжить. Так, прижмись-ка к моей спине. Плотней», — сказала. «Еще крепче». Я вжался в нее, как мог. Амазонка, запустив одну руку себе за спину, прихватила меня за поясной ремень и, чуть сутулившись, еще быстрее помчала вперед, заваливаясь на один бок на обгоне, как выруливающий байк. Ветер засвистел у меня в ушах, Тяжелые и гладкие волосы моей партнерши больно захлестали по лицу. Я чуть не соскользнул по ее спине вниз. Она поддержала меня, и я крепче сомкнул руки на ее человеческой талии, удерживаясь верхом во время этого рывка. Грохот копыт вокруг с особенной силой застучал у меня в висках. Оживилась толпа на трибунах. Мы снова вырвались в ряды лидеров. А я понял, что ненавижу скачки. До сих пор мне не приходилось думать об ипподроме как о варианте развлечений для себя. Как-то повода не было, и теперь уже точно никогда не буду. Я прижимался к напряженному, почти стальному телу своей случайной напарницы в этом забеге, и чувствовал, какое оно стало горячее и влажное от пота. Наверное, в какой-то другой ситуации это могло бы быть эротично, но не теперь, и не для меня. Она выносила меня на своей спине, как гладиатор вытаскивал бы из жаркого боя своего напарника. И, с одной стороны, мне было жутко неловко, что я вишу на ней тяжким грузом, а с другой, я восхищался ее силой и отчаянной храбростью, и был благодарен, что не оказался на земле под ногами черных горбатых быков, от одного вида которых кто-нибудь нервный мог бы запросто обделаться, а впереди замаячил выкрашенный в красный цвет загон, располагавшийся неподалеку от того, из которого все стартовали. Мы сделали круг. «Давай, родная, еще немного», – пробормотал я, стараясь как можно невесомее сидеть на спине кентавра. «Первое место мы просрали», — сурово отозвалась она, и через несколько секунд под шумные возгласы зрителей в загон влетела гнидая. Следом за ней невесть откуда вынырнула серая в яблоках, и откуда она только взялась. Третьими в загон заскочили мы. Кир на своей рыжей финишировал только месте на 30-м. Выстроившись вдоль ограждения и нервно перетаптываясь, девчонки принялись встревоженно обсуждать отстающих, которых нагоняли разъяренные быки. Хельга совсем сдала, а Вера опоздала. «Детка, Вера вон, на обочине с пропоротым брюхом. Девочки, как же страшно, хоть бы они и успели». А потом прозвучал протяжный гул сигнального рога, и загон закрылся. Девчонки ахнули, неловко попятились от ограждения, в то время как шесть их подруг изо всех сил все еще пытались достичь вожделенного убежища. Одну из них прямо у меня на глазах под крики толпы насадил на рога черный бык. Две опоздавшие красавицы, добравшись до ограждения безопасного загона, принялись дергать запоры, но те не поддавались. «Что происходит? Почему их не впускают?» — крикнул я. «Потому что отставшие должны теперь вдоволь потешить публику зрелищем пожестче», проговорила моя вороная. «А ворота, железные и заперты специальным механизмом, для остальных все кончено. Они еще помечутся немного по арене, насколько им хватит сил, попытаются спрятаться в стартовом загоне и закрыть их двери, но не смогут. Мы все это видели уже много раз», тихо проговорила рыжая, которая привезла Кира. «И тут меня осенило. Точно, второй загон». Я соскочил со спины своей красавицы и взобрался по перекладинам ограждения. «Куда ты? Второй загон не закрывается. Там тоже механизм, блокирующий обратное движение ворот», — крикнула мне вслед индианка. Но я только махнул ей рукой и спрыгнул с ограждения на ту сторону. «Я же не извращенец, я не могу спокойно смотреть, как прекрасных полудевиц убивают горбатые коровы». Во все лопатки я ринулся к стартовому загону. Трибуны ахнули и затихли. «Сюда, за мной», — проорал я отставшим лошадкам, направляясь к загону. «Куда тебя черт понес?» — проревел мне в спину Кир. «Идиот, все сюда», — кричал я, и отставшие подчинились призыву, хотя наверняка не верили в него. Но даже намек на надежду сейчас для них был лучше верной гибели. Две девчонки, только что ломавшие двери безопасного загона, промчались навстречу этой самой надежде, опережая меня. Следом за ними во весь опор пробежала еще одна. За ней по пятам, взрывая землю копытами, несся бык. Адреналин ударил мне в голову. Собрав всю свою силу в комок, как резиновый мячик, я легко отскочил в сторону, выхватил меч и, направив энергию в руки и спину, с размаху всадил меч прямо в треугольную башку быка. Меч засветился у меня в руках, череп хрустнул, и свирепый зверь упал на колени в пыль. Трибуны взорвались аплодисментами. Теперь гладиатором был я. «Дебилы, мать вашу!» Выдернув свой меч из мертвой башки, я помчал в открытый загон. Следом за мной, уворачиваясь от рогов других быков, торопились еще две лошадки. «Ну же, давайте!» Пропустив их мимо себя, я на мгновение прикрыл глаза, создавая заградительное начертание, самое простенькое из всех, что я успел запомнить в школе Иреба. Так, отпугивающая, обжигающая шляпа, но для безмозглого скота вполне сгодится. Оно плюхнулось на землю передо мной кроваво-красным клеймом и протянулось тонкой алой линией на пару метров в каждую сторону. Чтобы полностью закрыть проход, нужно было создать еще минимум два таких клейма. И я по-быстрому сделал еще одно, закрывая до конца один угол. Готово. Ну давайте, быстрей, крикнул я двум последним красавицам. Одна из них, собравшись, со всех ног рванулась вперед и проскочила по открытому участку к подругам. Трибуны снова ахнули, а я тем временем закрыл второй угол, оставив только небольшой проход. Но последняя девчонка совсем выбилась из сил. Два быка зажимали ее в клещи и уводили в сторону от спасительного убежища. Тем временем в заградительную линию ломанулся один из рогатых и испуганно отшатнулся, с жалобным мычанием поднимая задымившуюся морду. «Так тебе и надо». Хотя, по большому счету, главными скотами на этой арене были вовсе не быки. Я бросился в открытый проход на помощь кентавру и увидел, что Кир спешит на помощь с обнаженным мечом наперевес. «Ты мне еще за это ответишь», — злобно бросил он мне и встал в проходе в качестве привратника. «Только попробуй сдохни». «Сам не хочу», — ответил я. Публика опять зашумела, вполне довольная зрелищем. А я, плеснув инспираторикой силу в ноги, помчал наперерез быкам, зажимавшим бедную девчонку. Длинные светлые волосы, перепачкавшиеся в грязи, хлестали ей по влажным плечам, грудь ходила ходуном, пытаясь вобрать еще больше воздуха, уставшие ноги проскальзывали в пыли. Я не успевал. Нужно было что-то делать прямо сейчас, сию минуту. Остановившись, я вскинул голову и с дикой, чудовищной силой заорал. От такого вопля мне самому даже страшно стало. Не знаю, стало ли страшно быкам, но они ошалело повернули ко мне головы и сбавили шаг, но и кентавр, к сожалению, тоже. «Скачи, скачи давай!» «Чего встала?» — грубовато прикрикнул я, приближаясь к быкам, как заправский матадор. Бедная измученная девочка бросилась в укрытие. Я окинул взглядом арену. Тела погибших в этой скачке темными кровавыми пятнами виднелись вдоль всего пути. Одно из них, совсем близко от меня, тонконогая, светло-золотая лошадь с пропоротым животом. Но это если смотреть с одной стороны, а с другой это была молодая женщина, с длинными, смешавшимися с пылью и грязью волосами, с обнаженной грудью, растерзанной копытами быков. Между тем довольные трибуны ликовали. Подняв глаза, я видел живую массу, изумленные лица, одуревшие глаза, перекошенные рты. А потом вдруг мой взгляд во всей этой лавине выхватили детское лицо, мертвенно-бледное, с широко распахнутыми от ужаса глазами. Это был мальчишка лет 12, которого восторженный папаша исступленно трепал по плечу, при этом довольно помахивая рукой мне и быкам, а может быть, мертвой девочке в десятке шагов от меня. И в этот момент я вдруг понял Корриду, что она вовсе не про быков, она про ненависть. Эти черные твари, по сути, ни в чем не были виноваты передо мной, и перед кентаврами, в сущности, тоже. Но здесь и сейчас для меня они стали воплощением зла, не в смысле тупой звериной ярости скотины, а зла глобального, того, что царило сейчас на этом ипподроме, в этом городе, в этом мире, того зла, что превратило кошкодевочек в рабынь, кентавров в дичь на потеху, а бедных женщин-ящеров сделало женщинами-ящерами, и этим все сказано, того самого зла, что по собственной прихоти превращало людей в полуживотных, а потом обрекала этих самых полуживотных на такую жизнь, которой добрый хозяин не допустит и для животного, изначально рожденного зверем. И я хотел это победить, уничтожить, проломив череп, перерубить хребет и выкинуть в гнилую канаву. Стиснув рукоять меча в пылающих от энергии ладонях, я рванулся к одному из быков, увернулся от удара, ушел в сторону, и со стервенением вонзил меч ему в брюхо. Тот с ревом отшатнулся от меня. Стон быка смешался с жадным ликованием трибун. Похоже, им было все равно, кто именно умирает. Второй бычара вдруг будто отрезвел и попятился. «Ну и хрен с тобой!» Подскочив к его раненому приятелю, я завел меч ему под морду. Клинок вспыхнул от силы и гнева, что я пытался влить в него через свою руку, и рывком рассек горло. Бык повалился мне под ноги. Зрители возбужденно кричали: «Давай сюда!» Пытаясь переорать толпу, позвал меня Кир, а я, тяжело переводя дыхание, все никак не мог отвести взгляда от содрогающейся черной туши передо мной, но потом все-таки развернулся и направился к стартовому загону. Остальные быки не обращали на меня внимания, они собрались там, где было больше кентавров, на финише, толкались, трубили, тыкались мордами в перекладины, будто девчонки были им медом намазаны. Хотя кто знает, может, так оно и было, ведь что-то заставляло их преследовать своих жертв. Я вошел в загон и запер его открытую сторону последним клеймом. «Все, дело сделано», — сказал я, но никакого удовлетворения при этом не испытал. «Потому что забить быка — это слишком мало. Заказать Нергалу главу сраного ордена звероделателей — тоже ни о чем. Подумаешь, одного нашинковали, другого поставили. Ничего не поменялось. Надо было вырезать их всех нахрен. И всех популяризаторов этих сучьих развлечений. А еще лучше, собрать их всех вместе и пустить вот на такой ипподром. И стаю голодных волков пустить по следу. Пусть развлекаются. Какое-то дело, может, и сделано», — проговорил Кир, махнув рукой в сторону. «Но какое-то нам еще только предстоит». Я повернул голову туда, куда он указывал, и увидел группу вооруженных до зубов стражников, вышедших на ипподром. Направлялись они явно к нам. «Когда мы это переживем, я дам тебе в морду», — пообещал мне Кир. «Но сначала убью сукина единорога, хотя на самом деле похрен, в каком порядке». «Не возражаю», — хмуро отозвался я, все еще сжимая в руке свой меч. «Не потому, что я был согласен, а потому что прямо сейчас на это просто насрать». Глава 23. Укрощение строптивых. Я смотрел на приближающихся стражников и понимал, надо взять себя в руки. Да, часть меня просто жаждала выскочить им наперерез, схватить за шиворот и, развернув к трибунам, объяснить, кого из присутствующих на самом деле надо бы призвать к ответу. Но это было возможно только в мире розовых пони, срущих радугой. Ну а здесь, в реальности, где даже единороги гадят так, что слезу вышибает, подобный номер не пройдет. В течение 5 секунд, взвесив все за и против, я нехотя убрал меч в ножны. Без вариантов. Устроить чудеса на ипподроме с быками – это одно. А вот оказать, так сказать, сопротивление местному правоохранительному органу – уже совсем другое. Идти вразрез с законом, не имея рычагов давления на этот самый закон, это как бежать на паровоз и кричать «задавлю». «Давай, Даня, включай режим дипломата и держи марку». И тут в мои эпичные мысли вмешался сдавленный, грустный ослиный клич. От неожиданности я даже вздрогнул. Все еще не до конца веря собственным ушам, я обернулся. «Буцефал? А да, это был он, бедный мой четвероногий скакун, весь выпачканный в глине и грязи. Он забился в самый дальний угол загона, и на общем фоне удивительным образом мимикрировал лучше зеленой гусеницы на листьях. Похоже, досталось ему «будь здоров», на боку виднелась ссадина, уши печально разъехались в стороны. Видимо, его немного помяли, но то ли из-за дьявольского везения, то ли из-за небольших размеров ему как-то удалось затеряться промеж бычьих и лошадиных копыт. И какой бы он ни был сволочью, мне вдруг стало радостно, что эту кусачую тварь все-таки не затоптали насмерть. «Буцефал, ах ты сукин сын!» — проговорил я, протянув к нему руку. Он вытянул шею и, прихрамывая, пошкандыбал ко мне, будто и правда понял, что я позвал его. Приблизившись, осел не стал даже пытаться откусить мне пальцы, откнулся грязной мордой в ладони и грустно вздохнул, будто жалуясь мне на свою неказистую ослиную жизнь. От его стона и наши спасенные лошадки вышли из ступора. Сбившись в тесный кружок, они принялись чисто по-девичьи обниматься и всхлипывать. Перепачканные, беспомощно обнаженные, несчастные, и одновременно с этим юные и прекрасные. «Спасибо», — прошептала мне бедняжка, которую я отбил последней. «Спасибо, что пожалел». Чуть повернув к ним голову, я кивнул, продолжая поглаживать послушно застывшего под моей рукой буцефала. Осел все охал и вздыхал, он будто всю свою жизнь мне сейчас пересказывал в минорных тонах. Я гладил его, пальцы в тонких кожаных перчатках проскальзывали по шерсти, набравшей в себя вонючую жижу, как губка, и злился на себя. Ведь я знал про все это. Ника рассказывала про гладиаторские бои звероморфов, публичные дома и рабство. Я слушал, но никогда не видел воочию, поэтому как-то не особо близко воспринял, и так мало сделал. Следовало с самого начала догадаться, что устранением одного начальника тут не обойтись. Просто нашинкованного магистра заменили другим, более жизнеспособным экземпляром, и дело продолжилось. А как иначе, если в королевстве звероморфов в принципе не считают за людей? Но теперь я этот рудник разработаю, как надо, дайте только время. Кир тем временем тоже нехотя убрал оружие. «Ну все, герой, готовим жопы», — со злом проговорил он, глядя на приближающихся стражников. «Сейчас они нам покажут 50 оттенков серого, и в фас, и в профиль. Понесло же идиота. Хотя чего я ждал, Что вообще можно ожидать от человека, который ничего на свете не может сделать нормально, ни из донорского мира вывалиться, ни труп откопать на кладбище. Даже на допрос к дознавателю не смог сходить без приключений. Так что, в сущности, мне еще радоваться надо, что ядерная бомба в центре ипподрома не взорвалась или инопланетяне, мать их, не начали захватывать город. Я зыркнул на земляка. Вообще-то я тебя не звал, не громко, но жестко прервал я излияние Кира. Не в этот загон, не в плескавицу в принципе. Так что сделай одолжение, завались, и сделай лицо попроще. Нам сейчас предстоит объясняться, так что пусть это будет красиво. С каких это радостей им с нами объясняться? Я окинул взглядом пылающие клейма заградительных начертаний. Ну не попрут же они прямо на защиту. Так что если у парней нет штатного начертателя, тут стражники почти вплотную приблизились к загону и, чавкая сапогами, ломанулись прямо по клеймам. Воздух наполнился крепкой вонью паленой кожаной амуниции и честными эмоциональными возгласами типа «Скаптип-тпец». Девчонки-кентавры испуганно отпрянули к задней части загона, а я всем прикладом оказался в глине, смешанной с дерьмом. «Мужики, вы чего?» – выкрикнул я, выгибаясь дугой и отплевывая попавшую в рот мерзкую жижу. «Я, Даниил из парящего грифа, мы вообще на турнир встали». Тут я получил крепкий пинок по горбу и плюхнулся обратно в грязь. Сверху на меня навалился дюжий молодец, похожий на ходячую антирекламу фастфуда, и хорошенько вдавил в глиняную кашу. Вонючая субстанция залепила мне ухо, забила одну ноздрю и попала в глаз. Рот, к счастью, я вовремя успел закрыть. Прямо перед собой я видел точно так же распластанного Кира. И хотя губы у него были плотно сжаты, я и через взгляд прекрасно слышал, какими словами он меня сейчас называет. «Оружие, изъять! Нарушителей, связать!» Звучным низким голосом выкрикнул приказ высокий стражник с пушистыми усами и красным плащом поверх доспехов. И я почувствовал, как у меня из ножен вытаскивают меч, одновременно с этим заламывая руки за спину и скручивая их веревками. И тут Буцефал с диким воплем бросился на моих мучителей. Я не видел, что ему удалось сделать, но через секунду услышал громкий возглас и крепкий мат. Осел отлетел в сторону, как пробка, проскальзывая тонкими ножками по глиняной жиже. Меня схватили за шиворот и рывком приподняли на ноги, так же, как и Кира. И выглядели мы оба, нужно сказать, как самые последние мультяшные свиньи. «Может, помощь?» — еле слышно спросил меня Леха. «Трупы-то на арене имеются. Если скажешь, подниму, в лучшем виде». «Не нужно», — так же тихо ответил я. «Только хуже будет. Целый город не победить. Ничего, выкрутимся как-нибудь». Трибуны оживились, загудели. И я не мог понять, этот свист и гул – знак протеста или выражение всеобщего удовольствия от очередного любопытного зрелища. «Командир, а что со слом-то делать?» – спросил усача в плаще долговязый молодой стражник. «Курочкин, ты дурак!» – рявкнул на него усатый. «Никак нет!» – бойко отозвался стражник. «Понял, осла оставляем». «Что значит оставляем?» – воинственно прорычал на парня командир. «Ты что, устава не знаешь, этот осел должен быть на ипподроме, или нет?» «Нет», – упавшим голосом, как эхо, – повторил долговязый. «Значит, кто этот осел?» «Правильно, нарушитель». «А мы что с нарушителями делаем?» «Обезоруживаем», – робко предположил парень. «И вяжем». «Исполнять», – крикнул командир. Долговязый в поисках подсказки оглянулся на более опытных товарищей. «В смысле, обезоружить? Зубы ему выбить, что ли?» Озадаченно заморгал он. «Охренели!» Взбеленился я, выплевывая вместе со словами комки грязи. «Не дам осла увечить. Как будто я мог как-то повлиять на их действия, со связанными-то руками и без меча». Но один из стражников, крепкий мужик лет 50 с бритым черепом, с сочувствием посмотрел на меня и сунул долговязому в руки веревку. «Да пасть просто ему подвяжи, чтобы не кусался», — негромко сказал он. «Идем, я подержу». Так нас и выдворили с ипподрома, прямо через защитные начертания. Зря я пытался предложить командиру снять их, чтобы не поджаривать окорока. Какое там, видимо, в уставе этого тоже не было прописано. Так что нас протащили прямо через клейма, дымя кожаными штанами и весело матерясь, под бурные аплодисменты зрителей. К счастью, идти далеко не пришлось. Покинув ипподром, мы очутились на большой многолюдной площади, где возвышались три высоких храма с колоннами и статуями богов. И прямо за самым большим храмом виднелась надвратная крепостная башня, тоже празднично белая, но лаконичная и строгая. Вправо и влево от нее тянулась зубчатая стена. Туда-то нас и потащили. Случайные прохожие в ярких шелковых одеждах при виде выпачканных неизвестно в чем и повязанных преступников многозначительно морщили носы и прикладывали к лицу надушенные платки. На некоторых из них, как и рассказывал Леха, действительно были надеты маски. Причем не какие-то скромные и неприметные, как у скрывающегося мистера Икс, а громоздкие, кипчевые, со звериными рожами или с разукрашенными в пестрые цвета клювами чумного доктора. Эти люди тоже отходили в стороны и с любопытством оглядывались, громко переговариваясь между собой и без стеснения тыкая пальцами, как дурно воспитанные дети. Когда мы приблизились к крепости, привратники с усилием раздвинули перед нами тяжелые створки высоких ворот, и мы оказались в небольшом внутреннем дворике. А теперь извольте объяснить, каким образом и с какой целью вы проникли на ипподром и нарушили порядок проведения скачек? Снова крикнул командир, как будто стоял не в двух шагах, а за версту от нас. Хороший вопрос, отозвался я, только не к нам, а королевскому портальному в Плескавице. Кому? Может, еще самому королю вопрос задашь, а? Раздраженно протянул командир и сделал нетерпеливый жест рукой, после которого нас с Киром опять повалили на землю, на этот раз сухую и жесткую. Тяжелыми сапогами каждому из нас от души нападали под бока, а потом снова поставили на ноги. Отвечать немедленно и по форме, рявкнул мне в лицо командир, раскрасневшись от праведного гнева. Кто вы такие? Как попали на ипподром? Вас было только двое, и вот тут мне бы остановиться, притормозить немного, но меня так неудержимо разобрало от всего происходящего, что остановиться я просто не мог. Разумеется, нет, пробормотал я, нас было трое. Где третий? В смысле? Усмехнулся я. Вон, на загривке вашего силача, кивнул я на Буцефала, обезоруженный и связанный по всем четырем ногам согласно кодексу. А если совсем серьезно, то я не уверен в численности нашей преступной группировки, поскольку в шерсти третьего, вполне возможно, обитают просто полчища еще не обезоруженных и не повязанных нарушителей, так что, командир ударил резко, без замаха, под челюсть, да так, что в глазах потемнело и зубы свело, и если бы позади меня не стояли крепкие и бравые ребята, лежать бы мне снова ничком на земле матушке, фисом пыль протирать, раздеть, обыскать, развязать, и к позорному столбу на заднем дворе привязать, брызгая слюной, приказал командир. А с этими что делать? Спросил мужичок, который осла от выбивания зубов спас. Пусть отведут в угловую камеру. Эй, погоди, я не согласен. Подал, наконец, голос, Кир. Давайте решим сложившуюся ситуацию разумно и взаимовыгодно. Я нарушил порядок, согласен, но не по своей вине, и я готов оплатить соответствующий штраф. Увести, прикрикнул на своих командир, и бедного моего соплеменника вместе с парнокопытной скотиной потащили в темницу, помещение которой было пристроено с внутренней стороны прямо к крепостной стене. Ну а меня развязали и прямо во дворе приказали снять сапоги и куртку. Тихо ругаясь себе под нос, я первым делом сдернул с рук перчатки. Потом, усевшись со вздохом на земле, принялся стаскивать сапоги. И тут я буквально кожей почувствовал, что атмосфера вокруг меня как-то необъяснимо изменилась. Взглянув из-под бровей на стражников, я увидел, как парни, озадаченно переглядываясь, вытаращились на мою руку с кольцом, о котором я уже и помнить-то забыл. Темно-фиолетовый камень перстня, подаренного мне принцем Альбой, ярко сверкал на солнце, будто светился изнутри. Прямо как у коменданта, полушепотом проговорил один из стражников. «Точно такой же камень», — ответил ему другой. А сообразительный защитник ослов, стоявший позади командира, вообще застыл с вытянутым выражением лица. Потом он отступил от общей компании на пару шагов, потом еще немного, и, развернувшись, быстрым шагом направился по узкой дорожке через внутренний дворик. Я покрутил перстень на пальце. «Я дарую вам ключ, отпирающий многие двери», — написал мне тогда Альба в письме. «Носите его на левой руке, когда будете нуждаться в помощи, и на правой, когда сами будете готовы оказать помощь. Переодеть, что ли? Вообще-то и костюмчик у него не дешевый», — заметил кто-то еще из моих пленителей. «Отставить разговоры», — гаркнул на своих подопечных командир. Я вытер набежавшую с губы кровь и неспешно стащил сапоги. Густой аромат ни разу не мытых за время похода мужских ног отравляющим газовым облаком расплылся вокруг. «Портянки снимать?» — поинтересовался я, прищурив один глаз на командира. Тот кашлянул. «Это сапоги досмотрены, надень-ка обратно». Пряча злорадную ухмылку на битом лице, я принялся надевать их обратно. Потом стащил с себя куртку, подставляя рубаху по весеннему теплому ветру. Карманы штанов вывернуть. Последовал следующий приказ. И что это у тебя за череп? Для чего он? А вообще, куда делся Генрих? Недовольно пробормотал он, окинув взглядом свой отряд. И тут на весь внутренний двор прогремел гневный окрик. Что здесь происходит? Все обернулись. По дорожке внутреннего двора, сверкая латными пластинами доспеха, к нам направлялся энергичной походкой немолодой мужчина с седой бородкой. И судя по тому, что на указательном пальце его правой руки сверкал точно такой же перстень, как и у меня, это был сам господин комендант. Все мгновенно изменились в лице, вытянувшись в струнку, и подопечные, и командир выстроились в ровную линию, как один, задрав подбородки. «Производим досмотр нарушителя общественного порядка, господин комендант», — отчеканил усатый. «Какого еще нарушителя порядка? Вы с ума сошли?» — с такой яростью в голосе сказал комендант, что все остальные невольно втянули головы в плечи. «До этого господина разыскивает сам князь Дис. Перед вами гость его высочества принца Альбы. Вот тут товарищ командир из красного превратился в белого. Господин комендант, я не знал», — растерянно проблеял он. «Вообще-то он сказал, что попал на ипподром из-за ошибки королевского портального», — проговорил один из молодых стражников, за что мгновенно получил тычок локтем от более старшего коллеги. «Мне все ясно», — отозвался комендант. «С вами я буду разбираться позже. Немедленно верните нашему гостю все, что вы у него забрали. Сейчас же». Он повернулся ко мне и, звякнув шпорами, громко произнес: «От лица своих людей и от себя самого я приношу глубочайшие извинения за случившееся недоразумение. Прошу вас, пройдемте со мной». И на глазах всего охреневшего отряда комендант почтительно пропустил меня вперед и двинулся следом, все той же энергичной походкой. «Святые боги, я так рад вашему появлению», — искренне признался я. «А как давно меня искал князь Дис? Где он сейчас?» «Понятия не имею», — негромко отозвался комендант. То есть, на самом деле он не искал меня? Нет. А должен был? Я пожал плечами. Если нет, то почему вообще вы упомянули князя? Он сам дал мне право ссылаться на него в случае, если кто-нибудь из друзей его высочества окажется в сложном положении. Вот я и воспользовался этим правом. Дис в этих краях персона известная, его и уважают, и боятся. А вы действительно знаете князя лично? Да, я имел честь общаться с ним, и неоднократно. Кроме того, князь Дис сопровождал нашу школу на турнир. Вчера в Плескавице нас переправлял портальный, а я... Так вышло, что я отстал, — пояснил я на ходу. «Как называется ваша школа?» — спросил у меня комендант, жестом предлагая свернуть к лестнице, ведущей прямо на городскую стену. «Парящего грифа». «Ау», — как-то неопределенно удивился тот. «Нет, я не получал никаких сообщений по этому поводу. Однако же, если представители вашей школы все еще здесь, они наверняка взяли комнаты в какой-нибудь таверне возле площади Великого Диониса. Спасибо за подсказку». Мы поднялись по узкой лестнице наверх, прошли по стене и очутились в небольшом помещении внутри одной из четырех смотровых башен крепости. Это была небольшая пропыленная комнатка, похожая на кабинет писаря. На длинных полках вдоль стен стояли большие книги и рядами лежали пожелтевшие от времени свитки со сломанными печатями. Два квадратных стола, сдвинутые вместе в середине комнаты, были окружены грубыми стульями. «Присаживайтесь», — сказал комендант, доставая из закрытого шкафа графин и пару стаканов. «Выпейте со мной, с удовольствием». Он плеснул на дно стаканов красно-коричневую жидкость из графина, и мы вздрогнули. «Настойка», — удивился я неожиданно новому вкусу. «Обычная северная рябиновка», — пояснил комендант. «Если что, официально запрещенная, поскольку считается еретическим напитком. Хорошо, что я уже все выпил, а то бы подавился». «Серьезно, бывают еретические напитки?» Комендант с усталым вздохом расположился напротив меня. «Рад за вас, если вы еще хоть чему-то в этой жизни удивляетесь», — проговорил он. «Меня зовут Георг Ольшанский. А кто вы?» «Даниил. Даниил из Парящего грифа». Комендант многозначительно хмыкнул. «Серьезно? А что не так?» — удивленно развел я руками. Ольшанский вдруг улыбнулся, и улыбка сделала его жесткое лицо доброжелательным и светлым. «Радуюсь, что, оказывается, мне тоже есть чему удивиться. Просто немного слышал о вас, и никогда бы не подумал, что...» «Впрочем, слухи и болтовня всегда были пустым делом. Я предлагаю вам перейти в смежную комнату, там мои личные апартаменты, и снять с себя грязную одежду. Пока ее почистят, Можете воспользоваться моим умывальником и халатом, если пожелаете. Благодарю. И самым наглым образом принимаю ваше предложение, потому что в таком виде только детей пугать. Хорошо, кивнул комендант. Может, еще по одной, а потом уже умываться? Давайте, согласился я. Мы снова выпили. Своим людям я хвост на локоть намотаю, вы не сомневайтесь, уверил меня Ольшанский. Но вы уж не держите на них зла. На самом деле они неплохие парни, просто одному горе вояки командирский плащ, видать, на голову давит, так услужить старается, что аж из шкуры вон лезет, того и гляди, вовсе вылезет. Но я бы предпочел самостоятельно определить меру наказания. Я тронул битую челюсть. Да я и не собирался никому жаловаться, если вы об этом. За это отдельное человеческое спасибо, опять улыбнулся Ольшанский. Подите посмотрите, там довольно воды, условия, конечно, здесь оставляют желать лучшего, живем скромно и по-солдатски, но тут уж ничего не поделаешь. Ерунда, махнул я рукой, есть вода и то счастье. Могу я вас попросить об одолжении? Моего соратника и осла ваши люди посадили в отдельную камеру. Да уж, соратники бывают разные, понимающе кивнул Ольшанский. Я рассмеялся. Нет, вы не поняли, это не соратник осел, хотя в данном конкретном случае вы, может быть, в чем-то и правы, но я имел в виду, что соратник вместе с моим ослом, вдвоем, в тюремной камере. Повисла пауза. Комендант непонимающе моргнул. Потом еще раз. В смысле? Прямо вместе? В камере? Да, прямо вместе. Ольшанский тихо выругался. Совсем с ума сошли мои идиоты. Я распоряжусь, чтобы их отпустили и, по всей видимости, тоже привели в порядок. Так, благодаря подарку Альбы, меньше чем через час я, Кир и присмиревший Буцефал покинули гостеприимную крепость, которая, как оказалось, носила название Храмовой. Кир ворчал и чертыхался, бубнил себе под нос, что только вчера он был решил, что я нормальный мужик и со мной можно иметь дело. Однако же он ошибся, и я как был через жопником, так им и остался. Я не обращал на это внимания. Сверху меня пригревало солнце, изнутри еретическое тепло северной рябиновки, который меня щедро угостил Ольшанский. Так что я молча тащил за повод Буцефала и внимательно глазел по сторонам, пытаясь соотнести расположение улиц с той схемой, что мне показал комендант в своем кабинете. А искал я площадь Великого Диониса, но пока что у меня как-то не складывалось. Обилие мелких магазинчиков и торговых шатров, разбитых прямо посреди булыжной мостовой, скрадывало изначальный рисунок улиц, превращая перекрестки в площади и перегораживая переулки. «Эй, и долго мы будем так идти?» – не выдержал Кир. «Сейчас впереди должна быть часовня всех святых», – пробормотал я, озираясь по сторонам. «Ну и где она, по-твоему?» «Видимо, впереди», – развел я руками. «Отцу надо было тебя Ваней назвать», – пробурчал Кир. «А матери выйти замуж за парня по фамилии Сусанин». И, остановившись возле очередного шатра, без труда нашел глазами торговца среди снующего туда-сюда потока людей. Он был в ярком расписном халате с цветочной гирляндой на шее, и обратился к нему. «Любезный, а ты не подскажешь, как пройти к площади Великого Диониса?» Торговец расплылся в счастливой улыбке и поспешил к нам. «Конечно, конечно, расскажу, и даже покажу. Здесь совсем недалеко. Давайте отойдем с дороги, на минуточку», — затараторил он, с поклонами предлагая нам войти в шатер. «Да не хочу я в твою лавку, мне бы дорогу найти», — попытался запротестовать Кир. Но не тут-то было. «Я вижу, господин серьезный, и при оружии», — масляно запел торговец, продолжая кланяться, как китайский болванчик. «Наверное, на турнир прибыли?» «Да, о, тогда мой товар, как раз для вас. Особое предложение для любителей и ценителей турниров. Ты дорогу подскажешь, или я дальше пошел?» — разозлился Кир. «Зачем сердишься, уважаемый?» — обиделся торговец. «Я же сказал, и расскажу, и покажу. Но я же на тебя свое время потрачу». «Да, а что для торговца время?» «Для торговца время – это покупатели, которые что-нибудь у него, да и купит. Ты хочешь мое время? Так, будь тогда щедрым, потрати ты немного минут на мой товар. Захочешь – купишь, не захочешь – воля твоя, но окажи уважение». Тут мой взгляд упал на внутреннее убранство шатра. Внутри висели небольшие вышитые картины со сценами боя, маленькие флажки с гербами и символами. А еще в самом центре стояли три длинных стола, на которых рядами поблескивали крошечным оружием статуэтки высотой с ладонь. «Погоди, это что за гербы?» – спросил я. «Ну как же, флажки с гербами всех известных школ боевых искусств. оживился торговец. «Вот, посмотрите, флажок ассасинов. Не нужен, а вот герб огненного клана. Сцена из прошлого турнира. Битва Хельга из Ледяного дома против Данея из Водяной лилии. Посмотрите, какая вышивка, какая работа. Всего 2 золотых, не желаете ли приобрести? Моя дочь собственными руками картину делала. Из чистого шелка. С Даной, бабой, что ли?» Недоверчиво переспросил Кир, шагнув в шатер. «О, вы не знаете историю этого боя?» «Да, противником Хельга была женщина, хотя по вышивке этого и не скажешь. Но в том нет вины моей дочери, она прекрасная мастерица. Просто сама Дана облачилась в доспехи своего соратника, который должен был принять этот бой согласно жребию. Но бедняге не повезло, и он очень сильно отравился накануне. В общем, с ним случилась болезнь, о которой не говорят за едой. Он не мог выйти на ристалище, и его заменила женщина-воин. И чем закончился бой?» – спросил я, переводя свой взгляд на статуэтки. «Она победила, но результат аннулировали из-за нарушения правил жеребьевки». «О, вы совершенно верно смотрите, господин, мои фигурки – лучшие во всей Шутихе, а может и во всей столице. Посмотрите, здесь самые видные фигуры нынешних школ». Он поднял со стола одну из фигурок и подал мне. «Вот Леонид Кровавый, видите, какая аккуратная работа, сколько деталей, и это все молочный мрамор, честное слово. А вот школа танцующих, магистры трое его лучших учеников. От любопытства у меня загорелись глаза. Так, а ну-ка покажи мне тогда, где у тебя фигурки школы парящего грифа?» Протянул торговец, оборачиваясь на свои сокровища. Дежурная улыбка все еще держалась на его лице, но уже не так крепко, как раньше. Она буквально на глазах отклеивалась, будто фальшивый ус. «Хмм, а зачем такому хорошему, уважаемому господину фигурки парящего грифа?» «Что значит зачем?» Вскипела во мне школьная гордость. «Ну и рябиновка тоже. Я люблю эту школу». «О, как внезапно!» Озадаченно проговорил торговец. «Обычно в таких пристрастиях люди так громко не признаются». «Ах да, вспомнил. Да, у меня есть фигурки парящего грифа». Обрадовался он вдруг, как ребенок. «Сейчас, одну секунду. Только одну секунду подождите». Он шустро скользнул мимо столов, раздвинул складки шатровой стены и вытащил оттуда сначала одну пожелтевшую и неказистую коробку, потом еще одну. «Вот здесь. Сейчас, господин, сейчас покажу». Торговец раскрыл коробку, немного побренчал там и вытащил 3 небольших свертка. «К сожалению, это, конечно, не мрамор, но глина очень качественная, наша, северная, благословленная в храме Птаха». Продолжил он нахваливать свой товар, разворачивая свертки и при этом воровато оглядываясь по сторонам, будто делал что-то неприличное. Первый он выставил передо мной статуэтку бесформенного жирного медведя, развалившегося в безобразной позе. Глазки выразительно сбежались в кучку, а в лапе он держал зеленый стебель, который по цвету сливался со всей остальной глиняной тушкой. «Это их бог-покровитель», торопливо пояснил он мне. «О, вы не могли бы встать вот так, а то проходящим мимо дамам не надо бы этого видеть. Смотрите, а вот скандально известный магистр». Вторая фигурка изображала полуголого черноволосого мужика с небольшой бородой. На кривых губах у него играла нездоровая ухмылка, в одной руке он держал отрубленную голову за волосы, а в другой – бутылку. «Ну и вот единственный экземпляр, который летом у меня пользовался популярностью», – вздохнул торговец. «Правда, как зовут этого парня, я не помню. Он у них на вроде местного юродивого. Кто-то говорил, что даже обрезок». И тут он на свет извлек статуэтку долговязого нескладного парня с лицом дебила, мешком на плечах и ожерельем из репы. «Я остолбенел. Как же его звали-то?» — сокрушался торговец. «Имя-то какое-то нелепое. Паня, Шаня, ах да, вроде, Даня». Эпилог, ядрена мать. Когда мы с Киром все-таки добрались до площади Диониса, это уже не казалось значимым достижением. Я весь кипел и клокотал, мое уязвленное самолюбие высекало искры, а руку обжигала бережно завернутая и уложенная в брендовый мешочек покупка, 3 фигурки за бешеную цену в 25 золотых. При том, что за 50 можно купить все содержимое проклятой лавки вместе со столами, шатром и халатом продавца. Все из-за Кира. При виде моей статуэтки он заржал, отпихнул меня в сторону, проорал торговцу, что покупает придурка с мешком. «Обойдешься», — взбеленился я. «Я заплачу за него золотой, а я — 2». Стихийный аукцион обескуражил торговца. Он переводил растерянный взгляд с одного безумного покупателя на другого и довольно потирал руки. Наконец, я повысил ставки сразу на 5 золотых, и Кир сдался, вытирая слезы, проступившие у него на глазах от хохота. Он заявил, что я воистину единственный достойный обладатель этой реликвии. Ну, в смысле, мы достойны друг друга. После чего я едва не придушил земляка, прямо там, в лавке. Хозяин всполошился и, решив, что я сержусь на приятеля из-за слишком большой итоговой цены, принялся уверять меня, что такому поклоннику грифа и почтенному покупателю он отдаст две оставшиеся статуэтки в подарок, и я согласился. Правда, мне кажется, он просто рад был под красивым предлогом избавиться от неликвидного товара, но это было неважно. Так я стал счастливым обладателем трех глиняных чудовищ, а торговец на радостях лично проводил нас до самой площади и с наилучшими пожеланиями отпустил на все четыре стороны. «Даня, да ты, оказывается, звезда!» Продолжил издеваться надо мной Кир, как только мы остались без сопровождающего. «Фигурка огонь!» «Пошел в жопу!» – буркнул я, разглядывая вывески постоялых дворов и харчевин, окружавших небольшую площадь с мраморной статуей Диониса в центре. Трехметровый бог стоял на небольшом постаменте, одетый в один только фиговый листочек, с тучной виноградной гроздью в одной руке и чашей, в другой. И мне казалось, что своими смеющимися глазами он смотрит прямо на меня и тоже стебется, как последняя гиена. А мимо нас прогуливались нарядно одетые люди, мило улыбаясь друг другу. Хорошенькие женщины в соблазнительных платьях маняще покачивали бедрами, бойкие пивовары зазывали посетить их фестиваль. «Ну что, с какой забегаловки начнем поиск?» – поинтересовался Кир, осмотревшись. «Они там», – указал я рукой на таверну с большой кричащей вывеской, где были нарисованы две многозначительно подмигивающие грудастые блондинки в облегающих платьях. Девицы держали в руках первую и последнюю буквы названия «Улыбка Фортуны». Тут одна из дам в полупрозрачном голубом платье нежно взяла меня под локоть и томно проговорила: «Из-за кого подрался, красавчик?» «Вообще-то из-за дебильного парня с мешком», с ехидной рожей услужливо ответил ей Кир вместо меня. Девушка ничуть не смутилась, только погладила меня по плечу и протянула: «Ну зачем же с мешком, а мальчики и у нас имеются, симпатичные». «Неинтересно», пробормотал я, высвобождая свою руку из хищных коготков красотки. «А девочки?» Не унималась красотка. «Они помогут тебе хорошо отдохнуть. Кого ты предпочитаешь? Блондинок, брюнеток?» Я шумно выдохнул. «Слушай, посмотри на меня. Я с битой рожей, ослом и приятелем, который почему-то считает, что у него есть чувство юмора. Мой отдых – это избавиться от них обоих до конца дня. Если найдешь им обоим по подружке, я сготов оплатить». «Хэм-эм-эм», – озадаченно промычала жрица любви. «Ну вот и все на этом», – ответил я и потащился к таверне. «С чего ты взял, что они непременно там?» – недоумевал у меня за спиной Кир. «Знакомого коня увидел», – сказал я, ткнув пальцем на коновязь, у которой действительно косил бешеным глазом великолепный жеребец Азры. «Хотя изначально я его не заметил. И вообще, постой пока здесь, прежде чем ты появишься, мне бы с магистром поговорить». Сунув Киру в руки поводья, я взбежал по ступенькам крыльца и толкнул дверь в таверну. Негромко звякнул колокольчик, и я очутился в большой просторной харчевне с аккуратно застеленными белой скатертью столиками, высокой стойкой, имитирующей зубчатую стену, и большим декоративным жертвенником в центре, над которым возвышалось символическое колесо фортуны, вырезанное из светлого дерева. Рядом со стойкой два скрипача весело наигрывали какую-то песенку. Очаровательные девушки с волнующим декольте несли подносы с пивными кружками своим гостям. Ну а гости, ясное дело, мне были уже знакомы. Причем в харчевне они собрались в полном составе, только князя Диса нигде не было видно. «О-о-о, ну наконец-то!» — воскликнул Азра при виде меня. «Пропажа нашлась, Данечка!» — радостно пискнула Ника и, подхватившись из-за стола, бросилась мне на шею. Я как-то сразу подобрел. Злоба на весь мир, еще недавно клокотавшая внутри и сжимавшая горло, разжала свою безжалостную костлявую руку. «Ты где был-то вообще?» — спросила меня Майя, поднимаясь следом за Никой. «Да меня этот горе портальный в плескавице забыл», — махнул я рукой. «Потом у него энергии на портал не хватило. Чушь всякая, в общем, ничего такого. Главное, мы тебя дождались», — почти промурлыкала Ника. Приподнялась на цыпочки и потерлась носом расстегнутый ворот рубашки. «Это однозначно радостно, но надо сообщить Дису, что мы можем ехать дальше», — прервал меня Эзра, отодвинув от себя кружку пива. «Погоди-ка, сейчас есть дела посрочней», — заявил я и, выразительно сверкнув глазами, как плохой парень в старом кино, подошел к столу, за которым сидел Азраил. «А ну-ка все сюда, дело касается чести нашей школы». «Чего-чего?» — без злого умысла переспросил Шрам, и Рыжий в голос захохотал. «Еще одна гиена, прости господи, чего смешного?» — рассердился я. «Ты вот на это посмотри, вся наша доблестная гвардия подтащилась к столу Эзры, включая медведя и любопытных вояк сопровождения, и я выставил на стол свою добычу, одну позорную фигурку за другой». Мертвая пауза повисла в харчевне, а потом тишина вокруг вдруг разразилась громким хохотом. «Ты на Яна-то посмотри!» — смеялась Майя. «Нет, Даня круче!» — гоготал громче всех Берн. «Помереть, не встать, а я не понял, такие типа яйца себе вылизывает, как кот, что ли?» — ржал Рыжий. «Нет, Даня все равно круче!» — вытирал слезы бобер. «Слышь, а ты где такую красоту купил? Я сейчас тоже сгоняю!» «Да вы что, не поняли ни хрена!» — взбесился я. «Да они все стебутся над нами, мы для них полные придурки!» «Вот это новость, да?» — со смехом сказал Азра, приподнимая мою статуэтку. «Неплохо, кстати, сделано. А вот такие, так себе, в прошлом году позабавнее фигурки были. Я даже купил себе одну. Эй, мужики, вы сейчас серьезно? Да я башки готов поотрывать за такие шутки. А вы ржете, как ненормальные!» — обиделся я. Хохота вокруг поубавилось. Азра хлопнул меня по плечу. «Расслабься, какая по хрену разница, кто и что про нас думает, Яну всегда было плевать на это, тем более, фигурки». Принялся меня утешать Берн, они же всегда делаются забавными. Что-то я не видел, чтобы Леонид Кровавый или как его там вылизывал себе жопу, или носил ожерелье из репок, возразил я. «Ну так это, может дело в том, что он просто никогда этого не делал», с сарказмом заметила Майка, и, покосившись на таки, тут же спешно поправилась. «Я про репку». Под пристальным взглядом медведя, который, как оказалось, тоже не веселился от происходящего, она вдруг смешалась и зарделась. «Ну, то есть не в том смысле, будто я хотела сказать, что, ну, то есть, знаете что», перебил я Майю. «Вот лично мне только тогда станет смешно и забавно, когда я эти фигурки в глотки нашим противникам позасовываю, тогда и я посмеюсь». И тут в воздухе запахло паленым. Под потолком закружили крупные кристаллики искрящегося песка, легкий порыв горячего ветра шевельнул волосы. Все разом онемели. Поднос с посудой с грохотом вывалился из рук местной официантки. Скрипки умолкли, а откуда-то из-за спины я услышал приглушенный и протяжный голос. «Да, Аня, суукин ты сын». Обернувшись, я увидел, что над декоративным жертвенником сияет оранжевый свет, и в луче этого света, чуть покачиваясь, висит призрачный силуэт Яна. Его волосы и вытянутые треники развивались на ветру, сланцы едва удерживались на ногах. «У нас уже почти корюшка пошла, а ты так и не открыл портал», так же монотонно протянул магистр. «Янус», обрадовался я. «Слушай, у нас, наверное, расхождение по времени, здесь совсем немного времени прошло с момента твоего ухода, но я честно работаю над решением проблемы. Работай быстрее, уже сил нет никаких», пробубнил Янус. «Как ты там, нашел жену?» — выпалил я. «Нашел, а она нашла морщинки на лбу и седой волос. Мне теперь жопа слушать вопли, что она стареет, то смеется, то плачет. Стала есть воблу с медом, жуть, на глазах с ума сходит. Поспеши, да, Аня». «Чего-чего, вобла с медом?» — Майка охнула, переглянувшись с Каз, и целительница подала голос. «Ян, а ее случайно не тошнит по утрам?» «Да, еда здесь не очень». «Тогда у меня для тебя новость, магистр. Похоже, твоя жена беременна». «Чего?» – удивился Ян. Сланец с его правой ноги соскользнул вниз и растаял в воздухе, не коснувшись жертвенника. «У меня не может быть потомков, я проклят Осирисом и бесплоден». «Ну, в этом-то мире, может быть», – проговорил я. «Но ты-то больше не здесь, а там». По призрачному силуэту Януса прошла рябь, будто помехи. «Твою мать!» – воскликнул он, и помехи еще больше усилились. «Мой наследник, у меня будет сын, дитя Сета и Фортуны, ах-ха-ха-ха!» — демонически захохотал он, задрав голову. «Не зря я потратил энергию на этот сраный канал связи с фальшивым жертвенником. Пусть теперь Зев с двумя руками держится за свой толчок, именуемый троном». Дальше звук пропал, и силуэт размылся до неузнаваемости. Вместо голоса несколько мгновений был слышен только шум, а потом опять прорвался отчетливый звук. «Когда мы вернемся, им всем будет». Дальше звук снова пропал, и на этот раз, совсем. Сияние исчезло, и только почерневшее деревянное колесо, установленная на железных штырях над жертвенником, все еще дымила, издавая сладковатый запах. Добрую минуту в таверне сохранялась немая тишина, а потом Кассандра кашлянула и с виноватым видом проговорила. Может, стоило ему напомнить, что иногда кроме сыновей еще и девочки рождаются. Друзья, спасибо, что все это время были вместе с нами. Очередная книга о приключениях да не завершена, но история продолжится тут. https://outhartadeiriader283829 2573814